В самом начале 1966 года Лев Николаевич подбил мне свою статью «Монголы XIII века» и «Слово о полку Игореве», опубликованную отделением этнографии географического общества. Там много спорных утверждений, но главная идея, на мой взгляд, верна. Слово отнюдь не произведение одного из участников похода князя Игоря, а сочинение более позднее, призывающее на самом деле к борьбе не с половцами, а с другими поганами, с татарами. Этой темы мы с Ахматовой коснулись в самом последнем разговоре о ее сыне. Я очередной раз навещал ее в Боткинской больнице. Она знала, что дружба моя с ним продолжается, и спросила: «Ну как Лева?» «У него все хорошо», — отвечал я. «Между прочим, он датировал слово о полку Игореве». «Ну вот в это я не верю», — отозвалась Анна Андреевна. Наши близкие с Гумилевым отношения продолжались до 1968 года. Тогда в Ленинграде состоялось судебное разбирательство. Лев Николаевич, как законный наследник, оспаривал право Ирины Николаевны Пуниной распродавать архив Ахматовой. Я, как и почти все друзья Анны Андреевны, выступил на его стороне. Но, честно говоря, сам факт этого суда повлиял на меня очень сильно и, в конце концов, отбил охоту тесно общаться с Гумилевым. В этом деле он действовал как-то странно. В течение продолжительного времени никаких шагов не предпринимал. В результате почти все бумаги Ахматовой были Пуниными, распроданы и оптом, и в розницу, и в государственные архивы, и частным лицам. Вот мы стоим на Фонтанке у здания Ленинградского городского суда. Кстати, там в свое время помещалось третье отделение собственной его величества канцелярии. Мой любимый Алексей Константинович Толстой писал: «Стоит на вид весьма красивый дом своим известный праведным судом». Я говорю Гумилеву: «В этой пунической войне суд с Пунинами вывели себя как конктатор». Шутка приводит его в восторг. «Я конктатор», повторяет он несколько раз и громко смеется. Не могу молчать тут об одном удивительном факте. Году этак в 78-м я пригласил двух гостей, его учеников, с которыми он меня в свое время и познакомил, Гелена Михайловича Прохорова и Андрея Николаевича Зелинского. Друг друга они узнали, разумеется, тоже через Льва Николаевича. В ожидании их прихода я слушал BBC. К тому моменту, когда гости подошли к моей двери, дикторша принялась читать стихи Марины Цветаевой, и они переступили порог квартиры, по которой разносилось «Имя ребенка Лев, матери Анна, в имени его Гнев, волос он рыж, голова тюльпана. Что же, осанна маленькому царю». Примерно через полгода после того, как это случилось, я поехал по делам в Ленинград. Там Прохоров предложил мне пойти на публичное выступление Гумилева. Состоялось оно на Васильевском острове, в роскошном здании на берегу Невы. До начала лекции я подошел к Льву Николаевичу и рассказал о том, как мы трое слушали по радио стихи Цветаевой о нем. Он реагировал на это сообщение с некоторым даже неудовольствием. «С вами, Миша, всегда происходит что-нибудь в этом роде». Само его выступление, а я ни до, ни после его публичных лекций не слушал, произвело на меня некоторое тягостное впечатление. Разумеется, говорил он блистательно, сыпал фактами, именами, датами, парадоксальными суждениями, но все это как-то легковесно, несолидно. Эдакий научный Аркадий Райкин, виртуоз на профессорской кафедре. Сама же теория пассионарности, на мой взгляд, критики не удерживает, ибо он объявлял явлениями одного и того же порядка и классическую греческую философию, и распространение ислама, и крестовые походы, и европейский ренессанс. Я, помнится, тогда же после его выступления поделился с Прохоровым такой идеей: хорошо бы написать большой портрет Гумилева, а над ним лозунг: «Пассионарии всех времен соединяйтесь». И все же я жалею Льва Николаевича. Он в определенном смысле опоздал. Будь он лет на 10-15 помоложе, доживи до 90-х годов не дряхлым и расслабленным, а полным сил, его слова были бы слышнее, а слава громче. в наше смутное время завиральные идеи пользуются повышенным спросом.